Глава 25. «Жалкие свиньи, возжелавшие жрать от пуза! Надеюсь, вы сыты теперь!» Стоя на башне в самой высокой точке столицы, уставший монарх осматривал собственные владения, с наслаждением глядя вдаль, в сторону гудящей окраины. Отсюда не было видно, что там. Отсюда нельзя было услышать ни крики, ни чьи-то мольбы. Однако он все же смотрел туда. Не мог не насмотреться. Он наслаждался этим. «Учи вас, учи, да все без толку. Столько слов, переданных от отца к сыну. Все это просто исчезло. Стоило появиться парочке чужаков, которые поманили вас золотыми горами. И вы тут же забыли своего короля. Своего бога». Он смотрел вниз, видел какую-то суету у ворот ближайшей стены. Во внутреннем городе, в кварталах знати, даже отсюда можно было рассмотреть парочку оборванцев. Стража пустила их внутрь. Монарх улыбнулся, вальяжно погладив ухоженную бородку. «Разумеется! Да! Вот так и должно быть!» В обычное время простую чернь никто бы на пушечный выстрел не подпустил ко дворцу, к храму. Но сегодня был совершенно особенный день. «Что бы эти чужаки ни планировали, сердца народа им не забрать. Что стоит ваши шелка, ваше золото, ваша еда? Что они значат, когда в мире есть только один бог, способный даровать людям спасение?» «Сколько еще заболело?» «Еще 5 заразились сегодня ночью. Утром их родственники пришли к лагерю, чтобы попросить помощи». Сайван устало потирал переносицу. Со вчерашнего дня он не смог глаз сомкнуть. Ситуация разворачивалась стремительно, а он все еще даже не мог определить главного. «Из наших людей кто-нибудь заболел?» «Нет, ни один житель империи не пострадал». Это были хорошие новости. «Даже те, что живут и трудятся в черте города?» «Да, все строители, носильщики, все, кто контактировал с местными и даже жил в городе на сгоревшей улице, никто не подцепил болезнь». «В чем разница?» – спросил Сайван. «В чем разница между нами и местными? Почему они болеют, а мы нет?» Найти источник заразы было так же важно, как и найти лекарство. Еду имперцы едят ту же, что и бродяги столицы. Последние ведь от империи эту еду и приносят. Воздухом люди дышат одним и тем же, живут рядом, бок о бок. «Вода!» – тут же сказал один из совета. «Из-за того, что было сообщение о плохой воде, все наши пользуются фляжками с автоматической генерацией питьевой воды. Еда тоже готовится подобным образом. К колодезной воде наши люди притрагиваться не хотят. А вот местные, наоборот, чтобы еду приготовить, воду из городского колодца берут». «Вот оно!» кивнул Сайван. «Отлично! Нужно теперь понять, что же это за хворь такая?» «Плохие новости, господин!» Только он было обрадовался, как двери шатра распахнулись. Внутрь вошел обычного вида бродяга. С виду на обычного городского похож, только спину держал больно уж ровно. «Но что еще?» выдохнул Сайван. Почему-то он ощутил, как будто небо вот-вот упадет и раздавит его. «Прошу, посмотрите!» – проговорил вошедший, передавая главе совета не очень толстую книжицу с багровой луной на обложке. Плохое предчувствие, которое ощутил Сайван, только усилилось. Взяв книгу, он тут же открыл ее. Отчет от главы этой гильдии всегда был особенным и предельно точным. Однако, если особенного ничего не происходило, он предпочитал не посылать ничего. А сейчас... «Зараза проникла и в наши ряды», — говорилось в докладе на первой странице. Сайван видел картинку, на которой несколько бедняков лежали где-то посреди кучи мусора. Двух из них рвало кровью, один мог сидеть, но взгляд его был очень мутным. Крайне правдоподобная картинка была. Перелистывая страницу, Сайван продолжил читать. Багровая луна была крайне дотошна в деталях. Отчет затрагивал только одного из бродяг, который подхватил неизвестную хворь самым первым. Картинка на новой странице показывала лицо бродяги, на ухо которому что-то шепчет неизвестный никому человек. Однако дальше, уже на полстроки ниже, было фото этого человека и должность. Служитель центрального храма, уволенный за растрату 3 года назад. Сайван нахмурился. В течение очень короткого времени среди людей начал гулять слух, пущенный из центра столицы. Дескать, сам Радан гневается. Присутствие империи его сильно злит. Королевский двор в курсе, что в трущобах гуляет чума. Храм тоже знает, в том числе и о слухах, но официально молчит. «Ублюдки!» – выплюнул Сайван. «Дарак не может называть империю чистым злом, потому что это неминуемо спровоцирует кровопролитие и войну. Слух они не подтвердили, но и опровергать не торопятся. Это становилось опасно. Слухи о том, что божество гневается и насылает хворь на людей, которые от него отвернулись». «Вот почему аристократы молчали так долго», — заключил он. «Готовили такую атаку, а мы все проспали. Проклятие!» Сайван перевернул страницу. Все тот же бродяга. Его история заканчивалась в центральном храме. Картинка была как будто бы из его глаз. Он стоял на коленях в окружении роскоши и перед огромной лестницей. Великая дверь, которая практически всегда была закрыта для жителей, сейчас была настежь открыта. Там за ней был виден просторный зал. Существо, которое местные звали Богом, обитало в той комнате. И пара священников вынесли к людям бокалы с водой. По описанию, набранное прямо в бассейне, где жил Радан. «Все симптомы болезни прошли», — говорилось в заключении. «Наш человек здоров». Вода из бассейна центрального храма полностью исцелила болезнь. «Дело дрянь!» — закрыл книгу Сайван, отложив ее в сторону. «Да будьте вы прокляты! Вы убийцы!» — на улице послышался дикий крик. Весь шатер тут же в тишину погрузился. Напряжение в воздухе стало буквально искрить. «Нам нужна помощь!» — сказал он, спокойно обращаясь к собравшимся. «И немедленно!»